Ангелы ведь не женятся и замуж не выходят. Но милость превозносится над судом. Не пороки надо записывать своего мужа, своей жены. Не трясти по всему миру. Не искать себе вот такой. Ты сегодня тут нашел покой, говоришь? Завтра этот покой тебе адом обратится, ты узнаешь. Чужой да ворона всегда слажен. Только на время. Потом похмелье бывает страшно. Милость – миловать, покрыть. И это не то, что прикрыть. Прикрытые гниют. Прикрытые бродят. Прикрытые разлагаются. А вот так покрыть. Любовь покрывает множество грехов. Милостью покрыть. Себя не забывать. Какой ты был, какой ты есть. Тогда немножко меньше видно, что у твоей жены или у твоего мужа меньше видно. Когда сначала себя видишь. А сделали ли ты все так, как положено. Вот мне пришлось тут уже в Новгороде с одним братом повстречаться. И он такой разговорчивый человек, и такой всезнающий. Ой, ужас. А помощница неверующая. А для него теперь церковь плохая, братья-служители плохие, и Геннадий Сергеевич, и Саша Дунчев, и так далее, и так далее. И как молотит, как молотком одно, другое, десятое, третье. А я ему говорю, знаете, ну не хочу пока его имя называть, наверное, и вам придется им заниматься. Вот когда я встречаю наших сестер, у которых мужья не верят, я их выслушаю и думаю. Все-таки процентов на 30, на 40 вы виноваты. А может, то и на 50. Почему у вас, друзья, не верят? В чем-то вы не исполняете слово. Вот мы с вами и сегодня прочитали один пример. А вы вспоминаете, как вы живете, и как будете завтра жить еще. Так же и вы, жены, повинуйтесь мужьям своим, дабы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих, без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житье. Без слова. Остерпите, чтобы без слова приобретать, у кого мужья не верят. Одна сестра приходит, возбужденная такая, может вы с моим поговорить, безбожник замучил меня и так далее. Я ее слушаю, спрашиваю, а сестра, что вы делаете, чтобы он стал не безбожником, а верующим, божником? Да я ему говорю, ну и так далее. Говорю, а вот Слово Божие говорит, не говори. Как не говори? Ну так вот, без слова приобретаем. Ну вот я ему и говорю. Вы понимаете? Это вы не понимаете, этого Григорьевич, не понимаете. Вы видите, вот позавчера два зуба мне выбил. Я пришла с собрания, он орет. Нет, бродишь каждый день и так далее. Я ему говорю, он орет, замолчи, а то я тебя убью. Я ему говорю, когда два зуба выбил? Говорю, сестра, хорошо, что не все зубы выбил. Только два. Через безбожник он тебе говорит. Ну, поговорил уже. Знаешь, что толчок нос вызывает кровь, оскорбительное слово вызывает ярость. Так написано. Ну, помолчи. Ну, потерпи. Христа допрашивают, плюются на него, бьют его. Ну, что делать? Молчи. Молчи. Да еще больше не молчи. Просим, отец, прости. Они не знают, что делать. Если бы так было, милость превозносится. Поэтому-то Бог и говорит, как мы здесь с вами читали в этом первом послании Петра, с умыслом читали. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренномудренны. Не воздавайте злом за зло, или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Еще немножко так, два-три свидетельства вам, братья и сестры. Вот одно-то прочитал коротенько. Только собрание закончилось, подходит одна сестра, плачет. В общем, я вам расскажу. Говорю, сестра, времени нет, хочу народ поприветствовать. Потом, может быть, Господь даст, ты молись Богу, чтобы Господь дал возможность. Ну, вы хоть письмо возьмете у меня? Говорю, письмо возьму. Найду где-то тихие минутки, прочитаю. Оно длинное, я вам все не буду читать. Начало прочитаю немножко. Мир вам, Яков Григорьевич. Пишу сразу о своем. Помогите мне разобраться в моих отношениях с Богом, с Духом Святым. Я уже так больше не могу. Я уже не хочу жить. Я устала грешить, устала не любить, тщеславиться и так далее. Я не хочу, но не могу. Что это? Откуда? Плоть отдала врагу. Надо отвоевывать. Как? Но надо ведь сначала все очистить. А я? Исповедуюсь и снова одно и то же. Я хочу ему служить. Хочу, не получается. Хочу всех любить, не тщеславиться, не раздражаться, не завидовать, не гордиться, не любить себя, других, не желать им зла, не негодовать на них и на Господа. Негодую и на Господа. Ну вот. И таким воплем и заканчивать письмо. О, как я уже не могу. Я хочу свободы. О, помогите. Что это, что в ваших силах только, в силах служителя. Что мне делать, я не знаю. Ну, что делать? Потом читаю, думаю. Так, нашел возможность такой тишине почитать, помолиться, попросить милости от Бога. Это разбитый душа. А потом опять думаю, а она же с кем-то живет. А? И если с таким растерзанным духом, с таким растерзанным характером, себя судит, если бы дальше читал, себя судит беспощадно, а других судит еще беспощадно. А без милости жить невозможно. И потом уже, когда еще раз повстречались, спустя почти 10 дней, она мне что-то хотела рассказать, я ей так показываю. Все, не надо. Я прочитал, помолился, немножко тогда тебе сказал. И сегодня, ты слышал, это для тебя было, что я говорил, здесь в собрании. Для тебя. Хотя я тебя не видел, сидишь ты тут или нет. От Бога. Милости надо учить. Чтоб покрывать. Не ковыряться постоянно, раны же будут. Не успеть зажить, и снова их расковыриваешь. Суд без милости, не оказавший милости. Милость превозносится над судом. Написано. Покрывающий проступок ищет любви. А кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. Еще собрание не кончилось. Яков Григорьевич, объясните, пожалуйста, наши болезненные вопросы. Объединение с братьями и сестрами оппозиции. У нас есть семьи разделенные, и очень больно видеть и переносить все. Группа сестер. Уже не одна душа, а группа сестер. Господи, ну где же взять всех объяснить? И опять надо молиться Господу. Господи, да помоги ты, чтобы эти дорогие люди могли учиться. Что значит «милости хочу, а не жертвы»? И боговедение более, нежели всесожжение. Богу вроде хотят служить, друг другу вроде хотят служить. Получается, любовь не без милости, а получается наоборот. Любовь, да ядовитая любовь. Вы знаете, как вот, может быть, и некоторые из вас переживали такое, как мне одной царенькой сестре говорили, пришлось так говорить, сестра, вот потому что вы мне рассказали за своих детей, выслушайте меня. Я с вашими детьми не беседую. Вот потому, что вы мне рассказали. Вот у меня сложилось такое сердце. Ваша любовь приправлена ядом. Вы раз дадите, 10 раз упрекнете. До смерти будет так мучиться. Поэтому и дети говорят, не надо вам нам вашей помощи, не надо. Лучше мы вот так будем, ну не надо. Еще больше если они вам не говорили, если так будете продолжать, они скажут, больше к нам не приходи, мама. Говорю ей. Она говорит, и ты на меня. Я тебе как брату, как старшему брату рассказала, и ты на меня. Да не я на вас, сестра, Бог на вас. Бог. Он говорит, я милости хочу, а не жертвы. А за жертвы, которые он принес, он никого не укоряет. Он жертву принес для того, чтобы люди, кто может понять, поняли, приняли, оценили и благодарили Бога за жертву. Говорю, у нас есть в одном стихотворении вот такие чудесные слова о хороших людях. Они обличат, не обидев. Дадут, не унизив, ничуть. И ближнего падшим увидев, позор его не разнесут. И любящих как-то невольно. Их просто нельзя не любить. Вблизи их так сладко и больно, и хочется лучше не быть. Мне кажется, так вот влияло на души лишь близость Христа. Манила, влекла, покоряла. Святая его красота. Красота милости. И еще одно такое свидетельство, братья и сестры. Конечно, и стыдноваться, с одной стороны, сознаваться. Ну вот так. У нас есть терпи одна сестра, от которой мне немало пришлось натерпеться уже. Мне кажется, она такой трудноуживчивый человек. И в личном плане, в семье, там, с мужем. И у нее всего один сын, и тоже не могут вместе жить. Ну и теперь двое внучат. И постоянные переживания. И постоянные жалобы. И вот в прошлом году исполнилось мне 70 лет. А она как раз в больнице лежала. И муж ее был на день рождения. И говорит, вот моя тоже передала пожелание. Прочитаю вам это все. 70. 70 лет. Да не каждый в такие годы, если учесть тюрьмы, невзгоды, может сказать старости нет. Что это? Жертвенность? Да, это жертвенность. Жертвенность, которой можно завидовать. Жертвенность, которую нужно заимствовать, чтобы угодить Богу верностью. Глядя на вас, вижу воочию выдержку, стойкость, ревность и веру. Духа Святой дает Бог без меры. Вам наш учитель Яков Григорьевич. Что ж пожелать вам, когда вы богаты, самым желанным и дорогим? Бог говорит, оставаться таким, значит лишиться небесной награды. Ведь суть христианства – борьба и борьба между возрожденным духом и плотью. Враг так хитер, кто подходит и ночью, внедряя свое в наше слабое я. Пусть же Господь даст вам сил не согнуться, не изнемочь, в гордость не впасть и убояться, чтоб личная власть не стала соблазном кому-то споткнуться. Зовет вас Господь к нелегким победам, но Он, как и прежде, пойдет впереди. За Ним я желаю со страхом идти и чутким остаться Христовым заветом. И поблагодарил Бога, и поплакал. Что иногда думаю, наверное, наказывать ее уже надо. Ну, сколько можно терпеть? Ну, вот, милость превозносится над судом. Каждый из нас не может знать душу человека вполне. Помните, как есть написано во второй главе первого послания, что кто из человека знает, что в человеке, кроме духа, живущего в человеке? Так и Божьего не знает никто, кроме Божьего. И мы очень нуждаемся, друзья, вот, чтобы научиться жизни по милости в семье. Бабушки, дедушки, мужья, жены, отцы, матери, сыновья, дочери, внуки, внучки. Мы очень нуждаемся в Богопознавании. Очень-очень нуждаемся. Потому что вот Бог сам о себе говорил вот такие слова. Давайте прочитаем в книге Исход, 34 главе. Читаю с 5 стиха. «И сошел Господь в облаке, и остановился там, близ него, и провозгласил имя Иаков. И прошел Господь перед лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячу родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий отцов, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу. В тот раз я вам показывал вот такую книжку. Может, за это время кто и прочитал. И здесь вот есть такое, немножко для меня такое приятное слово от Господа, через брата объясненное, немножко прочитаю. С четвертой странички, из пятой. Грех пришел в мир и все испортил. Но если взять Христа и наши семейные отношения, то это и составляет то милосердное поле деятельности, где в практической жизни раскрывается божественная жизнь, которую мы имеем во Христе. Кротость, нежность, готовность помочь и самопожертвование ощущаются в большей мере и полноте в семейном союзе, нежели в Едемском саду, где не было греха. В настоящем христианском доме Богу представлено особое место, и каждый член семьи старается сохранить божественную гармонию согласно помыслам и предрасположениям Божьим. Познанная любовь Божья и излитая в сердца составляет доминирующий элемент в доме. Из пятой странички. Это счастливое состояние только там возможно, где драгоценное Божье Слово ставится родителями превыше всего, и все ведется по его предписанию. Тогда Божье Слово практически будет на косяках дома твоего и на воротах твоих. Видно, и дети, воспитанные в свете Слова Божия, будут идти путями истины. Если родители не живут по Слову Божьему и его не любят, то как можно ожидать от детей, чтобы они любили Слово Божие и были послушны? Богобоязненные израильтяне приделали к косякам и воротам и вязали себе на руки части от Слова Божия. Это благословение – увидеть библейские слова на стенах домов у христиан. Это еще одна возможность засвидетельствовать о небесном свете тем, кто переступает порог такого дома. Сын пожилого христианина, переехав в новый дом, устраивал свое жилье. И когда закончил, позвал своего отца и показал ему весь дом. После того, как отец все посмотрел, он сказал: «Дорогой, у тебя весь дом устроен очень комфортабельно, но никто не сможет сказать, живет ли здесь Божье дитя или светский человек». Эти слова сильно повлияли на сына. Вскоре на стенах его дома висели слова из Священного Писания, и Слово Божье в доме стало почитаемо. Как печально, если христианские дома устроены по последней моде, роскошны и наполнены литературой, где слушаются развлекательные программные передачи, а Божье Слово не практикуется. Такие дома в практическом смысле не христианские. Если наши дома не отличаются от мирских домов, то нельзя с уверенностью сказать, что мы имеем свет в наших жилищах и должное место отдаем Господу. Это самое относится и к дому, где Господь живет: ссоры, вражда, вместо любви и благодати Духа Божия. Думаю, что в нашем собрании не осталось какой-нибудь души, которой непонятно слово о милости. Да? Только нужно еще отметить, милость – это не попустительство греху. И милость – это не безобразное отношение или не безразличное отношение ко всему образу жизни, который устраивается в семье. Нет. Милость – это гораздо выше. Мы сейчас с вами прочитали, что Бог мил до тысячи родов, но и без наказания оставляет. Значит, проявляя безмерную милость свою и безграничную, у Бога ничего не выбывает. Так и в доме, в семье, где есть важнейший в законе суд, милость, там непременно будут и Божьи действия через Слово Божие, через молитву, через святую жизнь того, кто понял, что такое милость. И еще позвольте задать такой вопрос вам, друзья. Как вы думаете, есть разница между милостью и милосердием? Милость – это действие или акты, которые могут. Сегодня проявились, завтра нет, послезавтра еще проявились или больше и больше, нарастающие. А милосердие – это обозначает уже состояние сердца человека. Он уже по-другому не может. Он наполнен милостью, милое сердце. Оно как раз, милосердие отсюда и вытекает. Вот брат Гетцель говорит так об этом, в этом своем объяснении-то, в словаре Гетцель. Милосердие, оно есть любовь, спешащая на помощь, вытекающая из сердца преисполненного сострадания. Не знаю, понятно или нет? Значит, милосердие, оно есть любовь, спешащая на помощь, вытекающая из сердца преисполненного сострадания. И вот все движения мыслей такого человека, они тогда не бывают безрассудны. Нет. Помните, как Соломон просил у Бога, когда он там только царем стал, да? Он просит: Господи, дай мне мудрое сердце, чтобы я знал, как выходить и как входить перед этим народом, чтобы я знал, как судить, дай мне мудрое сердце. Вот милосердие – это чудесное состояние нашего сердца. Ну, в нем ничего нет безрассудного. В нем ничего нет такого затрудняющего потом сам процесс жизни. Может быть, я у вас это говорил, что вот дети служителей в церквах, они оказываются в особо трудном положении от отношения к ним членов церкви. Как? У одних, можно сказать так, безрассудное внимание и попустительство. Я имею в виду членов церкви. Захожу я в один дом к служителю. Только разделся, сели так, с детишками тут разговариваю. Заходит сестра старенькая. Смотрю, девчушка меня кинула и идет к ней. Лет 5 так, девчушка. Она говорит: здравствуй, детский. Здравствуй, а ты конфетки принесла? Она говорит: принесла, принесла. Сейчас угощу тебя. Достает. Дает ей. Слышу, она говорит: я так и не ем. Я говорю: братья и сестры, не носите в собрание конфеты. Если кто приносит, пожалуйста, не угощайте детей здесь. Во-первых, они часто оставляют их вот здесь, прямо на скамейках. Во-вторых, бумажки кидают. В-третьих, пачкают свою одежду, если вы им шоколад не приносите. Если хотите угостить, милость учит благоразумие. Во-вторых, вам не надо на наших детей смотреть, как на нас самих. Если я служитель, с меня особые требования перед Богом и от церкви, от каждого. Потому что я должен быть образцом, примером и так далее. Мои дети, они еще не служители. Не смотрите на них и не дергайте каждый раз. Не повернись, не улыбнись, не споткнись. Ты служитель, я сын, ты служитель, я дочка. И они тогда горят в огне. И многие из них не хотят Богу служить. От того, что в церкви к ним разумно. И это не только с детьми, с детьми. Вы знаете, как сейчас, какие затруднения бывают у наших сестер и братьев, которые занимаются с нашими детьми, вот, в детских группах, подростковых и в молодежи. Когда изводят их, из терпения выводят, балуются и знают, а чужая тетя, она не накажет. Вы сами по себе знаете. И сегодня у нас собрание для родителей, для бабушек, для дедушек. Не знаю, как время так мало, чтобы вас спросить, как вы интересуетесь, как ваши дети или ваши внуки ведут себя на детских и на подростковых собраниях? Как они относятся к тем сестрам и братьям, которые занимаются с ними? Как они учат те стихи или готовятся песенки петь в собраниях? Насколько вы этим интересуетесь? Насколько ваше сердце богато судом и милостью, которая превозносится над судом? Мне в одной церкви недавно пришлось так говорить: братья и сестры, мы, с одной стороны, как служители, очень рады, что у нас сегодня нет пока никаких препятствий со стороны мира вот для занятий детьми. Но у нас есть страшная опасность воспитать из них религиозных мертвецов, которые научились немножко, как молиться, да еще сейчас и в книжках почти в каждой образцы молитв напечатаны. Как отвечать на вопросы, как выступать в собрании и так далее. Внешняя приглаженность, внутренняя мертвость. Есть у нас главная цель, как у служителей, каждому слушателю, который встречается на нашей жизненной дороге, так и у занимающихся детьми, привести детей к сознанию, что они грешники и погибшие грешники. И чтобы эти дети искренне и сознательно могли покаяться, получить рождение свыше и стать детьми Божьими. Пусть это 16 лет, пусть это 8 лет, не у всех одинаково. Я в одном месте вот на празднике Пасхи был там в Молдавии, за стол пригласили после собрания. Рядом со мной дедушка старенький сидит, почтенный такой, а напротив его сидит, ну, мальчик такой, которому сейчас 12-й год вот исполняется. А я ему говорю: Андрюша, я думаю, ты сегодня утром выйдешь, как вот Зина вышла, что покаяться и так далее. А дедушка спешит уже ему на помощь. Он все маленький. Я говорю: я-то знаю, сколько тебе лет. Я дедушке скажу: сколько тебе лет? 12. Вы считаете, что он маленький? В 12 лет чтобы покаяться. А скажи перед Богом: Андрюш, тебе надо покаяться? Говорит: надо. Ты знаешь, что ты грешник? Говорит: знаю. Так вы ему скажите, он все маленький, чтобы грешником считать себя. Все дети, которые имеют на совести свои личные грехи, вранья, непослушания, нечестности и разврата, они будут стоять на великом суде вместе с великими и старыми, вот эти малые. Потому что всем нужно покаяние. За первородные наши грехи умер Христос. И за наши личные грехи умер Христос, как за грехи всего мира. Но мир-то погибает без покаяния. И Христос определенно сказал: если не покаетесь, все также погибнете. И нам нужно иметь действительно милостивое сердце, чтобы наших детей, наших внуков, наследие церкви не воспитывать в ложном направлении. Вы же христианские дети, что вы? Вырастите, потом покайтесь, потом крещение примите и так далее. А вы вступи. Сколько всяких превратностей в жизни нас окружает. Вчера вот сестрички у вас тут поехали на машине. И говорили: ну хорошо, если никто не умер, не умрет, хорошо. Как же нам надо быть каждому в большой тревоге, в тревоге любви, чтобы те, с кем мы соприкасаемся, да вы потом узнаете, кто это, с кем. Просто молиться надо, чтобы милость Божия покрывала вот это все. И чтобы никто из них не погиб, как Христос говорил: так нет воли Отца Моего Небесного, чтобы кто из них погиб, но чтобы могли они спастись. Вот пророк Иеремия в книге своего плача говорит вот такие слова. Я прочитаю немножко в 3 главе, с 14 стиха. «Я стал посмешищем для всего народа моего, повседневную песню их. Он присытил меня горечью, напоил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом, и удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии, и сказал я: погибла сила моя и надежда моя на Господа. Помысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи, твердо помнит эта душа моя и падает во мне. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя. Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Благ Господь, надеющийся на Него, к душе, ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. По милости Господа мы не исчезли, ибо великое милосердие Твое, оно обновляется каждое утро. Это, друзья мои, и наш удел, и особенно в семейной жизни. Со старшими мы живем, с младшими, с теми, кто нам теперь совсем разонравился или даже разлюбился, а может, с теми, кто ненавидит нас, и мы страдаем каждый день. По милости Господа мы не исчезли, ибо велика верность Твоя, и милосердие Твое не истощит. Теперь вот так было на сердце, и с вами немножко поделиться. Чтобы посмотрели. Я вам дам 25 фотографий. А вы так передавайте другу, ладно? А в это время я попрошу брата включить одну кассету. Мы ее все не будем слушать, но так. 2-3 песни там послушаем, стишки детские. И пусть наше сердце порадуется великой милости Божьей, которую он продолжает являть своему народу. Великому действию милосердия Божьего, что он не только нас хранит на узком пути к вечности, но и наследие наше, о котором мы теперь радуемся и благодарим Бога, и о котором страдаем. Вот песни будут петь вот эта семья. Пожалуйста, берите. Вам показал фотографии. Вы заметили, что там нет ни одной фотографии, где дерутся, где пьянствует, где злые люди. Нет. Хотя большинство, вы видели там, большие семьи, да? Я люблю, откровенно говорю, потому что таких очень любит Бог. И если большие семейства живут, там, конечно, очень много надо милости. Милости очень много. Вот один такой момент расскажу из нашей жизни. Поженились мы. Мамочка у меня старенькая, больной позвоночник в ней и другие многие болезни. Она нас вдовой воспитывала вот без отца 25 лет. Я пою в хору, Нина поет в хору, сестренка поет в хору. Первая девочка родилась, вторая девочка родилась. Третья девочка родилась. Мама мне говорит, ну вот, она тебе одних девчонок наприносит, и фамилия Скорнякова пропадет. Удивляюсь. Говорю, мама, а мне без разницы. Без разницы. Ты знаешь, вот род Скорняков. Говорю, ну, я не знаю, я деда своего ни одного не видал, ни бабушку. Не знаю, где родня, правда, так. Жизнь раскидала, то революция, гражданская война, потом вот эта коллективизация, и все. Раскидала жизнь. Вот тебе четвертый сын родился. Говорю, на, бабуля, не страдай. Не пропала Скорняковская фамилия. Пятый сын родился, шестой сын родился, седьмой сын родился, восьмой сын родился, девятый сын родился. А бабушке уже тяжело с нами жить. Милости надо опять. А потом еще дочка родилась, а потом еще два сыночка родилось. Всего 11 родилось. Двоих забрал Господь. Ну, а чтобы они все вот выросли. Вон там первый-то Андрей лежит, это наш внук, предпоследний сына. В прошлом году родился. Меня спрашивают, сейчас вот его тетка, говорю, говорит, ну как там наш Андрюшка? Говорю, разбойник растет такой. Он еще года нет, уже лежит книжку такой. Но маме и с папой жар задает. Задает. И тут нужна милость. И родители друг к другу. И детей к родителю. И бабушек, и дедушек. Чтоб по милости. всех-то переживаний не расскажешь, не покажешь. Вы сами по себе знаете. Я думал, вот сидит сестра тут, ну, с двумя детьми, она сейчас в больнице лежит у вас. Некоторые из вас, может, и посещали. А там же дома еще ребятишки остались. Или там вот одна фотография есть, там шестеро детей. Вы видали, да, фотографии? Эти все шестеро ребятишек родились через кесарево сечение. Вот только два воскресенья назад виделся я с этой мамочкой, о которой мне Господь позволил три раз молить милости Бога, чтобы Он укреплял ее. Сейчас же безбожный и гнусный мир, они сейчас в Германии живут, говорят, а там врачи такие же изуверы, как и у нас. Это не внешне прилизанные, а духом своим без Бога живут изуверы. И говорят, мы насильно тебе стерилизацию сделаем. Я говорю, что ходить, чтобы я в ад попал, я больше не приду. Сейчас вот седьмого нашел, от сердца. Ну так, а мы с ними близкие друзья с этим. Шестерых родила. А вот этот мальчик старший там стоит, Давид его зовут. Ну когда они все у нас там в Алма-Ате жили, и вот отец его, брат Коля, он сын вот того брата, у которого забирали фотографию, типографию Прибалтики, Иван Иванович Коскоп. И вот с Колей мы такие тоже дружные были, и он там много участвовал в деле Божьем. Один раз ночевал я у них, и собирались, быстро надо уезжать. А Давид уже тогда, ему 4 года, наверное, было, 5, плачет, просится с отцом. Но он его уговаривает, не надо, не надо. Потом он на крыльцо вышел, а я прохожу мимо, поцеловал его. А Коля мне говорит, Яков Григорьевич, вернись. Он же проводить хочет по-настоящему. Я вернулся, слышу, он говорит, Богом. Вот так, ладошечку сделал, с Богом. И я его маме говорю, вот, позапрошлое воскресенье. Приедешь туда домой, скажи, дедушка Яша все с Богом. И ты, деточка, с Богом, в мире-то нас окружаешь. Страшнейший кризис в милости Божьей. Вы сами это знаете. Сколько жестокости, гнусности всякой, беспощадного суда, да ужас находящего. Как хорошо, что Бог ввел нас под покров милости Своей. И Он дарит это вот. Вот это одно собрание, если только оставило оно приятные воспоминания и больше чего, ничего не принесло, и то бы уже хорошо. Но думаю, что и для вас, и для меня это была бы не просто пустая трата времени, а грех перед Богом. Если бы, заканчивая это собрание, мы ушли отсюда необогащенными милостью Божьей. Мы ведь тоже с вами продукт последнего времени. Родились в нынешнем столетии, в бессердечном и немилостивом, как есть записано такое свидетельство в послании к римлянам, в первой главе, читая такие слова. 28 стих. И так как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательно зло, непослушные родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают, что праведный суд Божий есть, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Вот в таком мире мы сегодня живем. Знаю же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Так и записал Дух Святой через апостола Павла к Тимофею в 3 главе. «Ибо люди будут самолюбивый, серебролюбивый, гордый, надменный, злоречивый, родителям непокорный и так далее. 19 страшных качеств, портрет современного человека. И в этом-то ужасе немилосердия и немилости растут наши дети, наши внуки. И мы сами росли. Как же нам теперь с Божьей помощью постараться с молитвой к Богу, с верой в Слово Божие, обогатиться милостью и через нас, чтобы милость Божия, как чудесное покрывало жизни, распространялась на людей, которые живут без милости. Если вы позволите, было еще на сердце спеть вам одну песню, прочитать заключение Слова Божия и пригласить помолиться. Можно сейчас спеть песню? Хорошо. Давно уже полюбил ее, и как есть голос, так пою. Жаждет сочувствия сердце усталое, стонет от тяжких оков. Доброе дело, пусть самое малое, лучше возвышенных слов. Сколько на свете и слез, и страдания, можно ли мимо пройти? Братья и сестры, побольше внимания к тем, кто изранен в пути, к тем, кто, живя на земле, горемыкают, духом не смеет парить, к тем, кто боится несчастье великое, людям счастливым открыть. Многих коробят невинные жалобы, просьбы о капле воды. Братское сердце, ужель ты желала бы жить в стороне от беды? Братское сердце, ведь ты не жестокое, но забываешь порой горе молчащее и одинокое не за высокой горой, а по соседству за дверью на улице.